хранилища в загородных дворцах. Как водилось с древних времен, из побежденных земель в Швецию вывозились материальные и духовные ценности. В конце 20-х, начале 30-х годов 17 века в Стокгольм из Европы прибыло большое количество золота. Запасов драгоценного металла оказалось в шведской столице так много, что главный министр государства, мудрый Аксель Оксенштирн, был вынужден спросить у Густава II, где хранить золото. Но занятый военными делами король оставил этот вопрос без ответа. И Оксенштирн сам нашел выход из положения. Часть драгоценного металла, доставленного из Европы, осталась в Стокгольме, а какая-то часть была перевезена в подвалы загородных королевских дворцов. Говорят, нечистая сила, таинственные существа живо откликаются на любые исторические события, если они связаны с драгоценностями. Один из управляющих королевским загородным дворцом как-то пожаловался Акселю Оксенштирну, что неведомая сила пытается проникнуть в потайной подвал, где хранится золото. Первый министр не очень-то верил в криминальные деяния духов, привидений, всевозможной нечисти, зато хорошо знал старую истину — нет преступления, которое не мог бы совершить человек. Втайне от королевского окружения он направил в загородные дворцы государя своих лазутчиков. Они-то и должны были выяснить и правдивость сообщений мажордомов, и кто на самом деле подбирается к спрятанному во дворцах золоту. Неизвестно, как проникли в королевские чертоги разведчики Акселя. Возможно, они сумели устроиться слугами. Вскоре главный министр стал получать от них секретные донесения. Но это было совсем не то, что ожидал Оксенштирн. Вместо разоблачения реальных преступников, задумавших ограбить тайные хранилища золота, лазутчики сообщали о каких-то невероятных происшествиях. Один из них словно перестал понимать, в каком времени живет. Его донесения состояли из пересказа преданий времен асов, хотя и касались золота. Фафнир, дракон, стерегущий клад, пополз обратно от сокровища. Он изрыгал яд, и капли его падали на голову Сигурда. Но сын Сигмунда изловчился, и когда Фафнир проползал над ямой, вонзил ему в сердце меч. Дракон был смертельно ранен, и Сигурд, зная, что перед смертью умирающему даны особые знания и сила, выскочил из ямы и стал задавать Фафниру вопросы. Многое рассказал дракон Сигурду о Рагнарёке, закате богов, и норнах, которые придут нить человеческих судеб, и еще предсказал он, что погубит Сигурда золото карлика. Но не послушал Сигурд змея и взял сокровище.